Я сегодня ночью много размышлял, на какую тему побеседовать с дорогой церковью. И знаете, перед собранием вот так неожиданно пришло решение прочитать стих, и думаю, мы будем беседовать по этому стиху. И как-то сам Бог вот так чудно и предыдущим братам подсказал почти эту же тему. Цель жизни, стремление, а моя будет беседа и достижение цели. 23 глава Евангелия Луки, 27-28 стихи. «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте во мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Когда мы обращаемся к нашему Спасителю Иисусу Христу в молитвах, когда мы обращаем в трудности к Нему взор, то мы на многие наши вопросы получаем ответы. Удивительный наш Христос. Он действительно единственная цель нашего бытия. И в этой цели должны слиться другие побочные цели. Почему Он только? Он сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь». Почему только Он путь в небо? Да потому что Он один пришел с неба. Он один умер за нас. Он один воскрес. Он один вознесся. И Он один скоро опять придет за церковью. Братья и сестры, мы живем в такое опасное время, когда уже принят устав единой мировой религии, когда уже заседание по этому уставу проходит, когда создана ООР, Организация Объединенных Религий, когда до тысячи служителей там, если можно так сказать, служители различного толка, культа собираются, и уже принято решение, не только Христос Спаситель мира, что Бог один, но к Богу очень много путей. Какое лукавое заверение! И сейчас нам как никогда нужно вот это утверждение: «Я есть путь», сказал Христос, «и больше пути в небо нет». Кто учил геометрию, знает такую аксиому. Между двумя точками можно привести только одну прямую. Дети, можно еще вторую прямую провести или нет? Как бы мы ее ни проводили, она будет немножко искривленная. А все, что искривленное, в Евангелии как называется? Лукавое, да? Приобретающее форму лука. И поэтому любая цель искривленная, она не будет уже целью в небо, целью к Богу. Только Иисус есть путь. Только Он истинный Бог и жизнь вечная. А ведь жизнь нам с вами никто даже не обещает больше, кроме Иисуса. И почему к Нему мы должны идти за жизнью? А потому что за жизнью иду к живому, правда? Я, наверное, никого бы не нашел на свободе находящихся людей, которые пошли бы лечиться на кладбище к мертвому профессору, сказали: «Профессор, вылечи, вот ты хорошо лечил, да?» Это был бы абсурд. А ведь все другие, кто бы они ни были, или религиозные деятели, начинатели религии, философских учений, или партийные, государственные гении человеческие, как их зовут, они же все мертвые. Или будут мертвые. А что нам даст мертвые? Какое счастье, что наш Иисус живой. И за жизнью мы должны идти к живому. А ведь если у нас нет жизни, нет гарантии жизни, то и цель, она теряет весь смысл, правда? Всякая цель оправдана у нас тогда, когда мы имеем надежду на жизнь, что мы достигнем эту цель. Слава Богу, что в Иисусе Христе эта цель достижима. И вы представляете, что даже цель Это не может быть прервано смертью, потому что душа перешагнет через этот барьер. Как один поэт сказал: «О смерть, в слове вечном увидел я силу. Оно мне раскрыло всю тайну креста. С улыбкой теперь я смотрю на могилу, за ней виделик Иисуса Христа». И вот, когда человек подходит к возрасту, близкому к переходу в вечность, очень часто случаются депрессии. Мы хотим проверить, все ли правильно, все ли правильно мы делали, правильно ли мы шли. И какое счастье, что только Иисус опять может вывести из такой депрессии. Есть такое стихотворение: когда тебе давно за 50, и пульс сердечный еле-еле слышен, почаще к небу направляй свой взгляд и верь, что не замедлит помощь свыше. Встречай с улыбкой каждый новый день, навстречу старости ты шествуй смело. Нет, не страшна долины смертной тень для тех, кто Богу посвящен всецело. Смерть не должна тебя застать врасплох, она твоей души освобождение. Дух рвется ввысь от горя и тревог, преодолев земное притяжение. Осенний день, а свод небесный чист. Чуть шелестит, спадая лист кленовый. Ты дорог стал мне, золотистый лист. Через осень жизни я иду в мир новый. А знаете, как наша душа всего нового желает, правда? Слышать новое, какой это будет удивительный новый мир. Я когда был моложе и когда шагал по опавшим желтым листьям, у меня тоска была на сердце. И когда-то вот и жизнь меня так обветшает. А когда уже кажется ближе-ближе встреча с Господом, какие-то милые стали золотые листья. Потому что действительно, они напоминают, что все, что здесь сделано с Господом, оно будет переплавлено и выйдет, как золото. Пусть Господь нас благословит. Он есть путь, истина и жизнь. А еще почему льнет к Нему наше сердце? Потому что в 4 главе Луки Христос говорит: «Я пришел отпустить измученных куда? На свободу». Счастье человека немыслимо без свободы. Еще древний мудрец Эзоп сказал: «Свобода и истина – это единственное, для чего стоит жить на этой планете. Свобода и истина». А мы же с вами слышим, что Христос сказал: «Я есть истина». Он дает свободу, полную свободу, немнимую. Есть те, которые борются за свободу, но не только горе приносят людям. Земля пропитана слезами и кровью. Один историк подсчитал, что за 5000 лет вглубь истории на Земле только 232 года не было войны. Вы представляете? За 5000 лет только 232 года полного мира. Остальное время борьба за что? За свободу, вам скажут, да? Апостол Петр говорит: обещает свободу, а сами остаются рабами чего? Греха и тления. А раб может дать свободу? Никогда. Поэтому, почему нам дорог Иисус? Потому что Он и свободу-то дал нам. И мы поем гимн счастья. О, какое счастье быть свободным от греха и зла. Зло. Сколько в мире зла, и сколько от зла несчастья. Иисус освобождает нас от зла. Но здесь нам надо очень осторожно поступать и поступать, как Он учит. Вот есть такое учение одного из самых гениальных людей, Льва Толстого. Непротивление злу насилием. А вы знаете это искажение Священного Писания? Священное Писание нас учит, чтобы мы противились злу. Любящие Господа, что? Ненавидьте зло. В Откровении сказано, что есть николаиты, и Христос говорит, дела их я ненавижу. Да как же так Христос и ненавидишь? Христос ненавидит зло, а человека Он любит. И любя человека, Он пришел победить зло, а человеку подарить радость, счастье и спасение. Поэтому Христос не говорил, не противься злу, а Христос говорил, не противься злому, то есть имел в виду человека. Любой человек, самый злой, самый негодный, он не является олицетворением зла, он уловлен сам злом. И есть тот, который уловил его злом, и вот с этим злом, уловившим человека, у нас предстоит лютая брань. Ибо наша брань не против плоти и крови. 6 глава к Ефесянам, 12 стиха. Она против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот с кем наша брань. Начальство власти. Кто это такое? Кто это такие? Это ангельские чины. Есть книги, они называются «Ареопагитики». Они ведут название от Дионисия Ареопагита. Кто такой Дионисий Ареопагит? Это тот, который уверовал от апостола Павла в Ареопаге, 17 глава Деяния. Когда апостол Павел пришел в Афины, и там стоические, эпикурейские философы вступили с ним в спор, а потом его повели туда, в Ареопаг, верховное судилище Греции. Афиняне всегда любили слушать что-то новое. И как эти мудрецы его назвали, что хочет сказать там этот кто? Суе слов. Суе – это славянское слово, переводит на русский, пустое, напрасное. Что хочет сказать нам этот пустослов? Вот как мудрый мир. Встретил мудрость Божию. Но и там не зря было проповедано Слово Божье. Дионисий Ареопагит и женщины именем Дамарию веровали. И вот Дионисий оставил книги, и в них пишет, что сам апостол Павел разделил ангелов на 9 чинов, не созданные Иисусом Христом. Если мы читаем «Ангел Лаикийской церкви, напиши», так говорит, «Начало создания Божие». Начало создания Божие, надо понимать, что Иисусом все было создано. Об этом сказано 1 глава послания Колоссян, 14, 15, 16 стихи. И им все создано. Престол ли, господство ли, начальство власти. Он создатель всего. Не он создан первый, нет. Это уже будет ересь. Сначала арианская, 3 века, и перекочевавшая в 20 век иеговистская. Им все создано, Он создатель всего. И вот некоторые ангелы сохранили свое достоинство. На страницах Священного Писания мы видим, что они пишут с большой буквы. Например, послание к римлянам, 8 глава, 35 стиха. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, или, как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, читают нас завет обреченных на заклание». Но все сие преодолеваем силой возлюбившего в нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни силы с большой буквы. Вот они, ангелы, сохранившие достоинство. А когда мы читаем Ефесянам 6 глава, против начальств, против властей с маленькой буквы. Почему так? Это те ангелы, которые не сохранили достоинства. И они вместе со своим князем тьмы и являются источником зла. И наша написана брань с духами злобы под ними. За что брань? За душу человека. И к этой брани мы призваны, братья и сестры. И это самая возвышенная цель. Если нам Бог подарил свободу, ну как мы можем видеть в оковах греха душу, погибающую в этом мире? И наша сегодня тема будет «Как?». Взывать, как молиться Богу, чтобы эти души приходили к Иисусу. Значит, Иисус есть путь истинной жизни, Он дарит нам свободу. И еще одно удивительное преимущество Иисуса Христа. 43-й Псалом, 3 стих. «Ты прекраснее сынов человеческих». Одна есть только красота любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас, распятого Христа. Кто увидел эту красоту, как поэт Бальман пишет, тот и найдет счастье. Мы созданы так вот Богом, что у нас душа стремится ко всему прекрасному, правда? Прекрасный закат, прекрасный рассвет, прекрасный букет, прекрасный человек. Если он еще душой прекрасен, если он духом прекрасен, конечно, к нему льнет душа. И о таких апостол псалмопевец Давид пишет, 15-й псалом, 3 стих, «Святым и дивным твоим, которые на земле, к ним все желание мое». И в таком обществе нам что? Как мы гимн пели? Хорошо, да? Хорошо, когда сердце свободно, хорошо в таком обществе находиться. И это опять дает радость бытия, радость общения. Эта радость заключается в том, что наш Иисус прекрасен. Поэтому Достоевский по глубоком размышлении сказал такие слова: «Красота спасет мир». Люди не поняли его, мыслитель не понял, не сказали: «Эстетика, все, моральные кодексы». Нет, вот она, красота. И он говорит: на свете есть одно положительное прекрасное лицо – это Иисус Христос. Поэтому даже если мы будем искать земные цели и в красоте, и в истине, и в пути, и жизнь захотим продлить, и свободными быть, посмотрите, у нас все будет приводить к Иисусу Христу. Все от Него, им и к Нему. Слава нашему Господу! Но почему я прочитал вот это место Писания? «Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Иисуса ведут на распятие. Я представляю, женщина, это такое нежное сердце у женщины. Если Бог не дарил женщину физической силой, то чувственностью Он одарил ее гораздо больше, чем мужчину. Я в этом уверен. И почему рыдали они о нем? Да как же так? Прекрасный Иисус, Царь царей, веден на распятие. Какая несправедливость, какая жестокость! А Он утешает: «Дочери Иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о себе и о детях ваших». Средневековый монах Якопоне да Тоде написал по латыни стихотворение, которое называется «Стабат матер» – «Слезы матери». Очень многие композиторы писали музыкально-симфонические произведения на эти слова. Католические молитвы очень много. Молитва идет где-то более 1,5 часов. А смысл такой: безутешно мать стояла, а с креста главу склоняла тело сына, что распяло правосудие Рима. Душу матери, скорбящей, стоном слезным исходящей, меч железный, меч звенящий, поразил незримо. А вы представляете, как мать стояла у креста? Это чудо, чудо-сын, удивительный сын, умирает на кресте. Ведь ей тоже не все еще было понятно, какая скорбь была на сердце. Она, наверное, тоже шла в этой процессии. А Христос говорит: «Щир Иерусалимский, не плачьте обо мне». Почему же о нем не надо плакать? Да потому что Он и пришел для того, чтобы завершить наше спасение. Он знал, что Он воскреснет. Он знал это. Но Он предвидел те большие трудности, которые будут одолевать матерей, когда они будут плакать о своих детях. Я гляжу, эти трудности сейчас особо как-то обострились. Очень много подходит. И вот на благовестии помолитесь за моего сына, за мою дочь, за внука моего помолитесь. Эти молитвы, они как-то особо сейчас имеют место. И я думаю, каждая мать хотела бы, чтобы эти молитвы услышаны были, да? Каждая бабушка за своих родных. Но давайте порядок проследим сначала, какой предлагает Иисус Христос. Потом мы будем рассуждать, отвеченные молитвы, неотвеченные. Но давайте сначала порядок. Все иерусалимские, не плачьте обо мне, а плачьте о ком сначала? О себе. И мне всегда хотелось обратиться к милым матерям, прежде чем они скажут, помолитесь за моего сына, я хотел всегда говорить, давайте мы о вас поплачем сначала. Но это, может, как будто будет не очень приемлемо. Но это самый такой действенный метод ответа на молитву о детях. Сначала поплакать о себе. Может, кто-то скажет, у меня все нормально с Богом. Как Иов когда-то думал, правда? По закону непорочный. И такого нет. Сам Бог сказал. И он своим друзьям, Елифазу Феманитину, Вилдаду Савхейну, Сафару Намитину, говорит, жалкие вы утешители. Нет, нет неправды во мне. Но когда Елиуй заговорил, как вместо Бога, и когда Бог заговорил из бури, кто ты, омрачающий провидение, то он говорит, руку полагаю на уста мои и каюсь как. Вот до чего Бог хотел довести. И эта книга Иова и нам поучительна, что если мы даже очень праведны пред Богом и очень святы, то всегда найдется в беседе с Богом, когда надо сказать, Господи, прости меня. Может, я даже становилась на пути святости. А ведь в Откровении, как сказано, святый да освящается что? Еще. Я бы хотел, чтобы сегодня у нас была практическая молитва. Неформальная. Иногда много хороших молитв и все. А вот молитва, как один богослов сказал, это длинная рука, которая вместе с верой берет обетования небесные и берет их для земли. Вот такой молитвой помолиться. Но сначала надо поплакать о себе. Заглянуть в сердце. И как в 138-м псалме сказано, испытай меня, Боже, узнай помышления сердца моего. У Тургенева есть рассказ «Живой труп». Я когда читал, как-то даже в трепет пришел. Он описывает, что один охотник, ну это он сам, заблудился и двое суток блуждал по лесу. Был очень уставший, очень голоден, ему очень хотелось пить. И он вышел в какое-то маленькое селение. В один дом зайдет, никого нет, во второй никого. Все люди ушли на сенокос. Наконец зашел в один дом, есть ли кто здесь живой? И голос, войди, милый человек, войди. Не напоите ли меня водой? Я бы с удовольствием, милый человек. Но я вот уже 18 лет не поднимаюсь. Милый человек, там стоит водица. Напейся. Да посиди со мной немножко, поговори. Милый человек, мне так одной трудно. Девушка, 18 лет прикованной к постели. И он стал с ней разговаривать. Она говорит, если бы ты мне священника позвал. А зачем тебе? Исповедоваться хочется. Он говорит, а в чем тебе исповедоваться? Ведь ты же не ходишь, ты же не выходишь. Тебе руки-то, наверное, не делают ничего недоброго. И слова-то у тебя какие хорошие. Он говорит, так, милый человек, И словами-то я не грешу, но мысли. Когда, конечно, мы будем приближаться к совершенству, то Дух Святой нам будет указывать такие детальки, за которые захочется сказать: «Господи, что я перед Тобою?» Да, человек – это удивительное создание. По образу и подобию. По образу Божию, что он триединый, бессмертный. По подобию, что он святой, со свободной волей. Триединый Бог, триединый человек. Тело, душа и дух. Как вот есть храм иудейский, был двор, он видимый для всех. Из двора чуть-чуть было видно святилище, где жертва приносилась. Через тело видна наша душа. Через действия, проявляемые в нашем теле, видна наша душа. Но есть святой из святых, а святой из святых в человеке – это наш дух. А вот дух-то порою не познан нами совершенно. Поэтому апостол Павел Тимофею говорит: «Вникай в себя и в учение». Познается дух только, когда мы в учение вникаем и в себя вникаем. Я дивно устроен. И когда наше святое святых открыто для Бога, тогда Он начинает с нами очень своеобразную беседу. Душа – это чувство, разум, воля, связующее звено между душой и духом сердца. В сердце еще входит совесть. А вот дух состоит из трех частей – совесть, интуиция и общение. Совесть нам довольно знакома, это агент Бога в человеке. И когда совесть начинает обличать нас, когда Дух Святой работает над совестью, то мы находим самые-самые такие детали, за которые раньше мы бы, может, и прощения не хотели просить. А тут совесть нас начинает обличать. Интуиция – это познание воли Божией. Дух Святой сразу действует на наш дух, не на душу, не на тело, сразу на наш дух. Мы сегодня вот с братьями рассуждали, и рассуждали о Духе Святом. И брат привел место Галатам 5, 22-23. «Плод же Духа, любовь и радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». А другой брат открывает: «Брат, там же Дух с маленькой буквы написано». И, в общем, действительно, получается, как бы маленький противоречие, но его нет никакого противоречия. Дух Святой настолько сливается с нашим духом, если познана воля Бога, что вот это чудное общение начинается. И плод производится, конечно, Духом Святым, но в нашем духе, и мы уже порой не можем различить, или это наш дух, или это Дух Святой действует. Такое чудное слияние. А почему я об этом говорю? Да потому что молитва Духа только имеет силу. К римлянам, как мы читаем, сам Дух ходатайствует за нас чем? Воздыханием неизреченным. Мы не знаем порой даже иногда, как молиться, а Он ходатайствует. Удивительный ходатай. И мыслит, и тему молитвы кладет. И как помолиться, и когда помолиться. И я думаю, если Дух ходатайствует, то такая молитва обязательно будет услышана. А вот такое напоминание, может, не по сердцу, а кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, то это пусть нас тоже заставит задуматься. Значит, братья и сестры, сначала нужно плакать о себе, а потом о наших детях. Когда будет наша молитва услышана, когда она не услышана? Мы так кратко проследим по Священному Писанию, чтобы нам с вами встать на колени с таким чувством: «Господи, хочу помолиться по Твоей воле». И я думаю, в Твоей воле вот это мое желание. И когда Дух Святой засвидетельствует об этом, то мы посмотрим, будет ли эта молитва услышана. Во-первых, когда Бог не слышит молитвы, Иоанна 9, глава 31 стих, мы читаем такие слова: «Но мы знаем, что грешников Бог, что не слушает». Мы однажды на благовестии были, встает женщина, приятно одетые, но так с апломбом с таким заявляет, никакого Бога нет. Как? Почему? Нет. На каком основании вы так говорите? Да потому что у меня мать умирала. Я кричала: Бог, оставь мне мать, а Бог не оставил. Нет его, значит. Да, вроде бы веский, логический довод. Но мы приводим место. Вы грешница. Ну, все грешники. Так вот, знаете, пока вы грешница и прощен, никогда Бог вас не услышит. И он никакого отношения не имеет с грешниками, не покаявшимися. 59 глава Исаии, мы читаем 1 стих. «Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не тяжелело, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают его лицо от вас, чтобы не слышать». Вот отношение Бога к грешнику. Только после «прости меня, Господи», да и то не устами сказано, а сердцем. А Бога никто не обманет, потому что Бог видит сердце. 17 Псалом, 26 стих, мы читаем: «Ибо с милостью вам поступает, милостью с мужем искренним, искренне с чистым, чисто, а с лукавым как? По лукавству». Поэтому многие каются, но лукаво каются. Почему лукаво? «Прости меня, Господи, но я пойду опять своими делами заниматься». Это не покаяние. Может быть, больше будет подходить 65-й Псалом, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Это к верующим. Но вот вдруг закралось беззаконие. Или вдруг, когда я помолился: «Испытай меня, Боже, узнай помышление сердца моего», а Дух Святой указывает: «Вот такое в сердце твоем есть камешек преткновения, его надо моментально убрать, братья и сестры». Это опять будет все плачьте о ком? О детях или себе? О себе. Может, Господь хочет нас приучить к постоянству в молитве. И об этом Он тоже говорит, Иисус, 18 глава Луки, сказал также притчу, что должно всегда молиться и что? И не унывать. Значит, молитва может быть унылая молитва, бездейственная молитва. И Бог может приучить нас к постоянству и не сразу ответить на наши молитвы. Вот это очень важно, когда Бог приучает нас к постоянству и даже не сразу дает ответ на молитвы, чтобы мы приучились к этому постоянству. Потом у нас, может быть, молитва кажется нам и правильная, но вот здесь в послании Иакова написано, что такая молитва тоже не будет услышана. Почему? «Просите и не получаете». 4 глава, 3 стих. «Потому что просит не на добро, а чтобы вырубить для ваших вожделений». Вот брат так много говорил о цели. А ведь цель все равно есть у человека. Но только она может быть приниженная земная, а может возвышенная небесная. Я сейчас очень много встречаю христиан, очень хорошие семьянины. Так у них дома все обделано, и дом обделанный, и все хорошо. Но это поставлено на первом плане. Давайте еще последовательность посмотрим, почему Бог на такие молитвы не отвечает. Давайте вспомним книгу Неемии, 2 глава. Неемия был виночерпи у царя, но пришел из Иерусалима посланец и говорит, что там в таком бедствии народ находится. Он загрустил. А в то время надо перед царем являться только с улыбкой. Восточная деспотия. И царь заметил, и говорит: «От чего печально лицо твое?» И он говорит: «Я очень испугался. Это грозило даже смертью». Но он откровенно пошел: «Как-нибудь печально, когда город, где гробы отцов в таком запустении, Царь отпускает его. А он просит у царя, чтобы он дал бы письмо заречным области начальникам, чтобы они дали деревьев для постройки. И посмотрите, какая последовательность. Я сразу обращал внимание на последовательность. И здесь посмотрите. Значит, для чего? Для крепости, для стены города, а потом на дом, чтобы мне где-то жить. А? Посмотрите, какая последовательность, да? Сначала храм Божий, потом стена вокруг города, народ, а потом и мне где-то жить. Иногда мы говорим, брат, надо поехать на труд, а содержание будет, а мою семью вы будете содержать. Брат, Бог усмотрит, а жилье какое там будет. Неемия так не говорил, у него ничего не было. Один ослик сел ночью, да объезжал на нем и смотрел, да и плакал, наверное, разрушенной стене. Я знаю, что все благословения начинаются с того, если мы Господне делаем прежде всего. Почему потом люди пожинают горькие плоды? Вроде все правильно. Говорит, я столько сделал для этих детей, я жизнь за них отдал, чего они такие неблагодарные? А я одному говорю, брат, да ты много делал, но ты все делал для семьи, у тебя семья была церковью. А вот если бы церковь семьей была у тебя, то ты бы не пожинал таких горьких плодов. И ты бы не плакал за них. Ты хорошо жил, а им еще лучше хочется, да, превосходная степень. Переход количества в качество. Неемия не так поступал. Потом мне, а сначала тебе, Господи, и народу Божьему. Я вот даже читаю книгу «Библейские принципы семейной жизни». И там муж принадлежит сначала семье, церкви, потом. Мы не так сочитывали. Когда многие братья после сочетания грозила решетка, мы говорили, сестричка, ты согласна отдать его Господу сначала, а потом для себя, для семьи. Я духовно была, сестричка, опустит взор, слезинку смахнет, скажет, согласна. Тогда и было благословение. А кто не отдавали, да не было его благословения, не будет. Поэтому вот эта тайна, которой, может быть, сейчас надо не только дочери Иерусалима, но мужи израильские, плачьте себе, а потом о детях ваших плачьте. И заявляйте служителям, помолитесь, но надо себе поплакать. А посмотрите, как апостол Петр поступал. 17 глава Евангелия Матфея. Пришли собиратели податей, дидрахм. Говорят, Петру, учитель не даст ли подать? Даст, конечно. Но он так, не задумываясь, ответил. А когда Христос ходит, говорит Петр, князья с кого берут? Со своих или посторонних? Конечно, с посторонних. Так сыны-то свободны. Но чтобы никому не было преткновением, иди на море, закинь уду, поймаешь рыбу, и во рту у него найдешь статир, то есть 4 драхмы, 2 по 2, и отдашь им как? За себя и за меня, или как? За меня и за себя. Вы всегда обращайте внимание на последовательность в Священном Писании. За меня отдашь, а потом за себя, Петр. Представь себе, рыбак от роду, да? Наконец-то вырвался на рыбалку. Вы знаете, какая страсть у охотников, рыболовов, да? На рыбалку. Закинул уду. Неужто правда? Есть, тащи, да? Неужто статир? Точно. В карман. Еще давай. На других апостолов сейчас наловлю, да? И пошло дело. Христос говорит, человеков пойдем ловить, Петр. Да подожди, Христос, клюет, клев начался. Мы говорим, брат, в Сибирь надо, а мне в Германию надо. Что ты, брат? У меня брат как-то говорил, профти, братья, вы же направление перепутали. Направление перепутали. отдашь за меня и за себя. Поэтому, дорогие друзья, вот в этом плане Яков говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для ваших вожделений. Вожделение – это не обязательно плохое желание. Вожделенные жилища твои – это сильные желания. И вот мое сильное желание, оно может быть преградить доступ воли Божией. Иногда Господь дает нам познать, что и воля-то Божья узнана, и правильно молимся. Но Он дает понять нам, что есть сила противоборствующая. Вот в книге Даниила есть удивительное место, где молитва Даниила правильная. И Бог говорит, что все правильно. 11 стих 10 главы. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я стал с трепетом. Но он сказал мне, «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день». Это олицетворение сатаны. Молитва все правильно сделана, а противостояние есть. Я иногда благовестие замечаю, но удивительно, так трудно иногда вот собрать своих друзей, музыкантов. Каждая суббота намечена два общения. И вот эта суббота была просто удивительное дело. У нас с Мариуполя приезжают на электричке 11:30, двое из ансамбля. И их нужно встречать в Донецке машиной. И вдруг они звонят, что не попали на эту электричку и приедут только в 2:00 ночи. А из Донецка третий выходит сюда же встречаться. И пока мы звонили в Донецк, время прошло, приезжаем встречать, Донецков нет, он уже назад ушел. А у нас так одного нет, и, считай, недееспособный ансамбль. Что делать? Ну, ждем до 2:00. И тот все-таки молились, вернулся. И вот с таким трудом, где-то уже 4:30 прилегли, а в 6:00 надо вставать, потому что в Ворошиловградскую область ехать. И там приезжаем, не дают места на площадь. Я холодно. Выходит председатель сельсовета. Обращаемся, дайте провести. Холодновато, видите, приехали, идите, проводите. И первый раз большое село, и такое общение получилось. Души выходят со слезами, каются. А я обратился так со слезами к нему, говорю, дорогие грешники, вы действительно очень дорогие за то, что за вас Христос заплатил. И если вот вы подсчитали, сколько тратить нам приходится и ночей бессонных, и молитв, и средств, чтобы достичь до вас, вы очень дорогие грешники. И поэтому, дорогие братья и сестры, противостояние всегда есть. Но никогда не надо сдаваться. Правда, в Священном Писании у апостола Павла есть, что не были допущены Духом Святым, а потом воспрепятствовал сатана. Это, конечно, тоже всегда противостояние. Но оно всегда будет. И будет похищаться прежде всего вера. У нас остается мало времени. Я хотел, чтобы у нас сегодня практически была молитва. Я только скажу о молитве, которая обязательно будет услышано. Запомните об этой молитве. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14-16 стихи. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А если знаешь, что Он слушает нас, то и получаем просимые». Милая душа, ты сейчас будешь молиться. Не забудь, о ком сначала поплакать. И еще одно, Матфея 21:22, И все, чего не попросите в молитве, с чем? С верою получите. И еще одно место. Апостол Павел пишет Тимофею: «Так желаю, чтобы на всяком месте воздевали, произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки к небу без гнева и сомнения. Да благословит вас Господь». Я как сейчас в доме остался, шумный дом у нас был, 8 детей. А сейчас мы с женой остались, одна доченька только с нами. Все повыходили замуж, поженились. Правда, в Господе. И мы сядем, вот молчим, как-то странно, тишина. Я так говорю: Господи, какая милость. Когда я первый раз уходил в вузы, старшему сынишке было всего 12 лет. Семеро мало меньше, жена 8-го ждала. Мать от рака умирала ее. Кто их воспитает? Кто их воспитает? А сейчас, оглядываясь на нас, какой дивный Господь. Я помню, мою спутницу спрашивают: ну вот как вам удалось воспитать все верующие и замуж все верующие? Как? Она говорит: просто Бог по немощи. Я знала, что я деревенская женщина. Ну что я могу им дать без отца? Но я знал, что Бог может дать очень много. Я ни одного собрания не пропустила. Как бы ни было трудно, сердечница, но вот всех, ведь ни машины не было, ничего. И мы жили в самом дальнем углу городка. Всех вела на собрание. Там Бог воспитывает. А сейчас даже на собрание говорю: сестричка, что вы не были, брат? У нас машина поломалась. Так у вас всего 2 деток. Ну, мы вечером будем. Какое отношение стало, братья и сестры? Плачьте о себе, а потом о ком? О детях. А ведь дети все видят, все замечали. И вот младшую спрашиваю: кого ты всех больше, за Павлушку? Он же меня на шею всегда таскал. Посадит на шею сам. Хиленький оттащит меня. Пусть Бог скажет больше, чем я хотел сказать. И пусть наша молитва сегодня будет практически. Сколько раз ты, Господь, любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимый недоброй волей по пустыне суровой дикой шел, не ведая сам куда, миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил, но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. Вихрь бурных земных скитаний, изнуряющий суд, раны и сон.